Вы слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе на Народном славянском радио и на нашем канале Мир ТВ. И сегодня, как мы уже пообещали вам, продолжим наш разговор, который идет под общей темой «Ищем идеологию для народа». Наша первая передача была немножко длинновата, потому что вступительно мы старались объяснить все нюансы нашей вот этой совместной, достаточно емкой встречи с вами не за один раз. Вот. И мы в прошлый раз говорили, и хотел бы просто, друзья, сейчас напомнить, что для нас идеология – это прежде всего договоренности и принципы, на основе которых мы договоримся и осуществляем движение к нашим целям. А цель у нас, еще раз просто напомним, это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Ни много, ни мало. А именно так. И об этом мечтает весь народ, когда особенно встречаешься с простыми людьми, начинаешь им объяснять о возможных вариантах проекта, то все дружно соглашаются. Вот. И сегодня наш разговор пойдет о следующем, я бы сказал, такой мировоззренческом принципе установки стержни русского народа, то, что называется «о совести». Ну, мне хотелось бы для начала, друзья, просто привести ряд пословиц, которые вот закрепились в нашем народе, и то, что характеризует его отношение к такому явлению, как совесть. Вот. «Без совести и при большом уме не проживешь. Совесть – порука успешной жизни. Совесть – это Бог-советчик. Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласна с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни. Живая совесть внутри – верный маяк по жизни. Совесть – лучший архитектор нашей жизни. Чистая совесть всегда ищет применение правды. Чистая совесть есть постоянный праздник. Сверка с совестью – лучший компас. Когда нет совести, то все остальное не поможет». Так вот, смотрите, друзья. Давайте немножко попытаемся исследовать, что такое с точки зрения нашего исконно русского мировоззрения совесть. Само слово говорит «совесть», то есть совместно с вестью. Но о какой вести идет речь? Вот мы с вами в прошлой передаче говорили о том, что такое справедливость, да, и пытались, так сказать, вот это слово «ведать», расшифровать, да. И что получается? Когда наши предки, обладая высокой культурой, нравственностью, и все это закреплялось постоянно в традициях, передаваемых из поколения в поколение, то вот это наблюдение, понимание и, так сказать, формирование уклада в жизни в соответствии с самыми высокими, высоконравственными свойствами. Вот именно это и становилось порукой присутствия так называемой совести. Мы не раз уже говорили, что вся природа, все существование пронизано вот этим вот разумным началом. И это не какая-то, так сказать, натяжка, а все сегодняшние, в том числе и квантовые физики, однозначно утверждает, что действительно нечто разумное начало присутствует везде и собой все объединяет. Но мало того, весь мир находится в состоянии гармонии, целостности. Качественные характеристики этого состояния – восторг, любовь, радость, спокойствие, ясность, мудрость. Понимаете, вот эти все вещи. То есть сумма этих качеств всегда является выражением того, что все явления, закономерности, все поступки, связанные с людьми, чувствующим вот это вот пространство и его основные свойства, они как бы являются стержнем мотивации любого человека. И это очень высоко ценилось, и каждый старался подняться на этот уровень. Ведь дело в том, что когда мудрость природы, которая своим, ну, охватом все-все-все, так сказать, содержит, и все-все видит, и все-все понимает, то ее решения, как правило, всегда адекватны и наиболее максимально верны по отношению к той ситуации, которая находится здесь и сейчас. И вот эти все отработанные качества, которые становились стержнем человека, и он с ними постоянно сверялся, вот это все и называлось совестью. То есть основана на высочайшую мудрость, которая всю природу знает, понимает и знает, как с ней ладить. Вот. И мало того, это не разрушает ни один из, так сказать, законов, которые присутствуют. Если совсем уж просто говорить, то у нас всегда есть какая-то нравственная основа, то ли мы это слышали, то ли мы культурой как бы так или иначе где-то на уровне генетики принимали. Ну, много факторов, которые делают присутствие вот этих свойств, ну, как бы доступным нам. И хочешь не хочешь, даже если мы играем какую-то роль, то у нас вот здесь в сердце все равно какое-то сверху присутствует. У кого-то она спит, у кого-то нет. И вот смотрите, друзья, если, вот просто я вам предлагаю небольшое исследование, если мы сверяемся с этими высоконравственными качествами и свойствами, и наши поступки мотивированы только этим, то вы, надеюсь, понимаете, что наши, так сказать, результаты наших поступков, они будут всегда справедливы. И это очень просто на самом деле. Не ври, не воруй, не балуй там, ну и так далее, и так далее. Их очень много таких моментов, которые вы все отчетливо понимаете. Вот. И вот я просто хочу вам пример привести. Вот те устроители сегодняшнего мира, которые формируют наше мировоззрение, наше восприятие, а именно это является основным мотивирующим фактором во всех наших жизненных обстоятельствах, они додумались до того, что начинают утверждать. Ну вот, к примеру, вот в наших святых книгах о слове «совесть» вообще ничего нет. То что это значит? Это значит, что совести как таковой нету. Понимаете, вот когда такого цинизма доходить, чтобы, так сказать, такие вещи делать чуть ли не мерилом всей жизни, да? А давайте проведем параллель. Ну, предположим, да, совсем недавно, в 20 веке, где-нибудь там какую-то тьму таракани, открыли какое-то там, ну, явление природное, или, допустим, какое-то растение нашли, или животное, которого никогда не видели, никогда не описывали, и названия ему не давали. Вот оно реально существует, но в книгах его нет. Ну, никто еще его не назвал. Значит, его вообще не существует. Понимаете, какая ложь? Вот то, что русский народ просто никак не может мириться. И вот если вы позволите себе хоть немножко исследовать такое явление, как совесть, вот исходя из проникновения в суть самой главной закономерности жизни и тех свойств человечности, с помощью которых мы и можем по-настоящему и ладить друг с другом, и строить какие-то цели, задачи, и никогда не ошибаться. Понимаете, не лгать, не обманывать, не какие-то хитрости устраивать, так сказать, за счет других людей. Вот это все, так сказать, основа совести. Тогда у нас все будет нормально. Именно все нормально. Но вот я хотел бы в заключении разговора о совести, это же только так очень короткий срез, я надеюсь, вы сами сможете, исследуя, продолжить, обнаружить для себя другие грани совести и, как следствие, начинать этим руководствоваться внутри себя. Вот есть такая притча, да? Вот один учитель, почтенный в возрасте, как-то обратился к своим ученикам. Ну, и говорит, ну, я же беден, стар, слаб. Я учу вас много-много лет, поэтому вы должны найти средства, на которые я мог бы жить. Вот такую задачу поставил. Ученики задумались. Ну, ведь они же понимали, что невозможно ждать помощи от жителей города, который рядом с ними был. Ну, слишком уж скупы были те. Но учитель продолжал. Я не призываю просить, нужно просто пойти и взять. Как? Украсть, стать ворами? А разве это грех? И разве ваш учитель не заслуживает лучшей доли? Ну, нас же поймают, говорили ученики. А он им продался. А вы сделайте так, чтобы никто не увидел. Все загалдели и начали обсуждать возможность добычи денег. И тут юноша, стоявший в стороне и не принимавший участия в разговоре, вдруг громко сказал. Прости, учитель, но то, что вы говорите, нельзя исполнить. Хм, почему, сказал тот. Ну, на земле нет такого местечка, где бы нас никто не увидел. Даже если никого нет рядом, есть я сам. Я сам есть тот, который видит все. И лучше уж ходить по миру с нищенской сумкой, чем наблюдать, как я краду у людей. От сказанных слов лицо учителя просияло. Он подошел и крепко обнял своего ученика. Вот так вот, друзья. Коротко, ну, на сегодня наша встреча, посвященная совести, закончена. Все остальное вы можете сами добавить. Смотрите нас на канале. Будет продолжена серия этих самых таких базовых моментов, которые мы, по сути, называем идеологией. И быть добру. До следующей встречи.